«Трупы где?» «Сбросили в какой-то колодец на сыроварне. Там вонь такая, что 100 лет не найдут». «А этих где держите? Там же, на сыроварне?» «Не, стрёмное место. Подходы открытые. В казарме на бывшей губе. Какие-то местные перестроили ее под склад запчастей, мы у них перекупили на 2 недели. Ну, тоже вроде как под временный склад. Надежное место. Решетки, стальные двери, замки, что надо. Там они и сидят. Юраня, Горб и ваш Гриша в охране. В 10 вечера мы с Корнем их сменим. Надо срочно людей вызывать, граф, ваших из Афин. Из Пафоса долго, да там серьезных ребят и не осталось». «Там серьезных и не было. Или ты считаешь крутыми тех 5 мудаков, которые дали себя подорвать обыкновенной бочкой? Тогда у нас с тобой разное понимание, что такое серьезный парень. Потом о людях поговорим. Где, по-твоему, товар? По-прежнему в Ситроене?» «Нет, вынули, точно. Я специально залез под тачку, вроде глушитель проверить. На переднем коробе следы сварки. Замазаны, но следы свежие. И полоса по размеру с кейс, как раз под товар». «Так, может, он там и есть?» «Вы не в курсе, граф, как это делается. Когда товар закладывают, сварку не просто зачищают, а все дно грунтуют и красят, почище, чем на фирме. Они сколько границ прошли? С такой сваркой их на первой бы прихватили». «Нет, товар они вынули, а дырку заварили на каком-нибудь местном сервисе или в мехмастерской». «Убедил. Где же он?» «Или спрятан, или у тех двоих. Скорее спрятан, в поселке или даже в лесу». «Может, его уже передали?» «Нет, они за Ситроен 30 штук гринов объявили, а цена ему от силы 15. Они его не продавать выставили, а как маяк. Ждут покупателя или посредника, и мы вполне можем контакт не просечь. Поэтому я и говорю, нужно срочно вызывать ваших людей из Афин». «Давай-ка, Владос, сначала произведем небольшие подсчеты. Почем Хруст отдавал пану товар?» «По 400 баксов за грамм». «Сколько Хруст получил предоплаты?» «Лимон». «И 600 штук сгорели в тайнике у пана. Пошли в доход Республики Кипр. Значит, бабок в товаре осталось всего 400 штук. Правильно? Ты предложил мне за помощь половину. Такая цена». «Это цена за выбивание долга. А тут речь идет совсем о других делах. Продолжим. 100 000 я уже вложил. Поджеро и оружие. Значит, сколько моих остается? Стольник? И ты думаешь, что за эти бабки я буду вызывать своих людей и вообще лезть в это дело? Да я их заработаю, не уходя с пляжа». «Сколько вы хотите?» «Все». «Все 400? «Плюс те, что отдаст посредник. Ему же пан товар не по 400 отдавал. За эти бабки я согласен слегка поработать». «А я за что буду горбатиться?» «Хруст получил свой лимон. Он на его номерном счету». «Твои проблемы». «Я так не согласен». «А я твоего согласия и не спрашиваю. Ты не за бабки будешь горбатиться, а за свою шкуру, потому что если товар уплывет, покупатель потребует свою предоплату. С тебя, Владик, а не с пана и не с Хруста. Понял? А теперь слушай внимательно. Этих двоих сегодня же убрать и в тот же колодец на сыроварне, и в пятером пасти Ситроен днем и ночью. Ленчика тоже подошлю, а завтра и сам подъеду глянуть на этих кадров. Если и в шестером просрете контакт, на себя пеняй. Засечете покупателя, тогда и будем думать, вызывать из Афин людей или сами справимся. Все, разговор кончен. Ленчик, выпусти их».